Глава 27. Ирина. «Привет», — улыбаюсь я Олесе. «Да, вот с дочкой пришли поиграть». Показываю на Лизу, которая оборачивается в этот момент и радостно хохочет. Подбегает ко мне, затем вдруг шагает к Олесе. Так, словно знает ее. «Ого, привет, малышка». Я удерживаю дочку, не давая той забраться на руки к незнакомой тете. «Прости, она вроде обычно так не делает». «Ничего страшного», — говорит Олеся. «Мне даже приятно. Такой теплый прием». Она подает Лизе руку, и та доверчиво берется за нее. «Мне в этот момент немного неловко и как-то не по себе». Мысленно отмечаю, что надо будет понаблюдать, как Лиза относится к незнакомым людям. И если слишком доверчиво, то для начала контролировать, а чуть позже уже объяснить малышке, что так делать нельзя. «Ма!» — говорит Лиза. «Ма!» «Что ты хочешь?» — спрашиваю у нее, предлагая по очереди игрушки. Но в итоге понимаю, что дочка хочет пить. «Сейчас, милая, подожди, я схожу за поильником». «Я присмотрю», — говорит Олеся, когда я прикидываю, как сходить за сумкой, которая осталась в стойке для вещей у входа в детскую комнату. «Спасибо». Киваю и быстро иду за вещами. Поильник, как назло, оказывается на самом дне, приходится повозиться. Но, наконец, нахожу необходимое и возвращаюсь к дочке. Та тихонько складывает кубики, сидя рядом с Олесей, которая, заметив меня, вдруг подбирается. «Ну, ладно, мне уже пора». Натянуто улыбается и убегает раньше, чем я успеваю что-то сказать. А вскоре возвращается и мама. «Представляешь, эта ненормальная снова меня там облила, пока пятно замывали». «Зачем?» – удивляюсь я. «Да странная девчонка какая-то». «Ой, все, дома уже приведу себя в порядок». Скептически осматривает свою кофту. Вроде не бросается в глаза. «Ну да», соглашаюсь. «Мам, а у тебя точно не осталось никаких фотографий с Игорем?» Мама замирает на мгновение, а затем опять вроде как продолжает играть с Лизой. «Дочь, ну я же сказала уже. Да и зачем тебе это?» «Знаешь, я подумала, что если увижу его, то могу что-то вспомнить, как сегодня. О том, что я еще надеюсь прояснить, кто же мне снится, я молчу. Не хочу упоминать. Мама вообще тему с моим бывшим мужем воспринимает с крайней неприязнью. Однако и на вопросы о том, почему, не отвечает. «Ты уверена, что этот риск оправдан, Ир? Зачем тебе лишние переживания сейчас?» «Но я смогу перестать мучиться догадками», — возражаю на ее упрямство. Замечаю, что Лиза начинает тереть глазки, устала уже. Похоже, наше время встречи подходит к концу. И внутри все сжимается. Ведь это значит, что мама с Лизой скоро уедут. «Дочь, я бы очень хотела тебе помочь, но мне кажется, это лишь добавит тебе переживаний». Меня злит ее упрямство. По сути, кроме рассказов мамы, у меня нет других возможностей узнать о моем прошлом. Лиза не говорит, а Кирилл держит нейтралитет, придерживаясь советов врача. Не нагнетать и не провоцировать лишние переживания. И с одной стороны, я согласна. Но когда сегодня эта завеса неизвестности приподнялась, у меня будто второе дыхание открылось. «Мама, да как же ты не понимаешь? Это ужасно, не помнить важные моменты своей жизни. Не хочешь давать фото, так расскажи тогда сама». «О чем?» «Об Игоре. О том, какой была наша жизнь. Ты же бывала у нас в гостях. Наверняка знаешь многое». «Ох, Ира, не о том ты думаешь». Неодобрительно качает она головой, беря Лизу на руки. «А нам вообще уже пора домой». «Мама, пожалуйста. А что, если я встречу его и не узнаю? Я даже не буду знать, что это мой бывший муж». Она фыркает. «Не бойся, Ира. Вот уже чего-чего, а встретиться с этим оболтусом тебе не грозит. «Почему?» Мама отвечает не сразу. Перехватывает Лизу поудобнее и совсем тихо говорит. «Потому что он за решеткой, Ириш». Я изумленно смотрю в ответ. «Посадили его, дочь. И, похоже, надолго».